поддержку новогодней речи Ким Чен Ына на днях Центральный комитет Всероссийского Ленинского комсомола выступил с заявлением, а председатель общества египетско-корейской дружбы, являющийся председателем Арабского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, председатель Фронта национального спасения России и председатель Бангладешского кружка по изучению политики Сонгун распространили пресс-заявление.